насколько ей было бы легче. Своей прямотой Тони снял бы с ее сердца ужасную тяжесть, которая росла каждую минуту. Но он молчал. Тогда, наконец, Франческа, подойдя к нему и взяв его под руку, начала первая. «Не говорили случайно Педро и Мария о том, чтобы нам усыновить их ребенка?» «О, нет, как тебе сказать? Они немного поговорили, но ведь ты знаешь, это такой народ. Может быть, они и не думают об этом? Ведь отдать ребенка чужим – не такая простая вещь, которую можно обделать в 5 минут». «Да, я знаю. Но предположим, что они согласились бы. Почему бы нам не сделать этого?» Она почувствовала, как муж вздрогнул, и когда он заговорил, голос его дрожал. «Слушай, Фай, как ты, собственно, смотришь на это? На самом ли деле ты хочешь этого?» «Не скрою, малютка мне нравится. Я вытащил ее из воды. Мы спасли ей жизнь. Мне кажется, все это оказывает свое влияние. Но я ни в коем случае не хочу делать ничего такого, с чем ты не была бы вполне согласна. Это всецело зависит от тебя. И мы...» Он остановился. «Я знаю, что ты спас ее», — сказала Франческа. «И если действительно эти люди хотят от нее отделаться, если ты действительно хочешь этого, если это действительно может сделать тебя счастливым...» Голос ее задрожал. Она не могла продолжать. Усилие, которое она сделала, чтобы облегчить задачу Тони, было свыше ее сил. Она уже не владела собой. Но муж ничего не заметил. Он начал спокойно, всесторонне обсуждать вопрос, обнаруживая этим, что все давно уже им обдумано. Франческа слушала, как права была она. О, как ужасно права! И обсуждала вместе с Тони план действий. На дворе стало совсем тихо. Педро ушел, а Тель погрузился в сон. Внезапно в тишине, разбуженная чем-то, отозвалась птичка. Замолкла на секунду, потом опять нежно защебетала. Франческе показалось, точно из глубины далекой ночи, той, что была 10 лет тому назад, до нее долетел шепот, в котором слышался призыв и который требовал у ее сердца ответа. Она перестала слушать мужа. В ее памяти воскрес другой вечер. В плюще около дома, куда они отправились после свадьбы, вдруг вспорхнула и запела птичка. Она ждала Тони и, услышав этот шорох, вздрогнула, и сердце ее начало усиленно биться. Она подумала, что это Тони. Она прислонилась к окну и стала всматриваться в плющ, а из сада к ней доносился какой-то тонкий аромат, и ей казалось, что пахнет чудная, единственная в мире роза. Кто-то потянул ее назад, и она очутилась в объятиях Тони. Он стоял позади нее и ждал. Они стояли у окна, рука в руке, любуясь красотой ночи. Ночи такой же, как сегодня, удивительно прекрасной, бездонно темной. Но тогда Тони целовал без конца ее волосы, называя их душистой короной, а она стояла, прислонившись к его плечу. 10 лет назад. Голос мужа долетел до нее сквозь эти воспоминания. «Это зависит от тебя. Ты должна решить». Она схватила его руку. «Тони, помнишь ту ночь, 10 лет назад? «Конечно, помню», сказал он спокойно. «Как все это было чудно, правда? И как грустно. Как бы знакомые стали надо мной смеяться, если бы они знали, какая я сентиментальная. Да, как грустно, как трагично то, что все это прекрасное прошло так скоро и позабылось». «Оно не забыто», сказал Тони, «только положение изменилось. Мы как бы выросли. Ты знаешь, я не мастер выражать свои мысли. Но мне кажется, что хотя действительно день свадьбы прекрасен, великолепен, но жить вместе день за днем, чувствуя красоту жизни и зная, что и другой испытывает то же,